Глава 37. Понадобится фонарик, спички, блокнот и карандаш. Делать запись. Я порылся в карманах. «Вино», — добавил Фриц, — «на случай, если обормоты на верхотуе не держат бренди». Бутылку вина мы приговорили промеж себя, пока разглядывали головокружительную темную лестницу, которая вела в старую аппаратную. Фриц ухмыльнулся. «Я первый. Не хочу тебя ловить, если ты свалишься». «Спасибо, друг». Фриц ступил в тень. Я шагнул следом, крутя в руке фонарик. «Почему ты мне помогаешь?» — спросил я шепотом. «Я звонил Крамли. Он сказал, что целый день прячется в кровати. Мне общение с такими долбанными придурками, как ты, идет на пользу. Кровь не застаивается, и сердце крепнет. Не забывай о фонаре. Я могу упасть». «Не провоцируй меня», — я качнул лучом. «Не хочется это говорить», — продолжал Фриц, — «но время на тебя потраченное не пропадает впустую. Ты мой 10-й незаконный отпрыск, если не считать Мари Дресслер». Мы забрались на самую верхотуру, достигли верхушки второго балкона. Фриц, упиваясь собственной руганью, яростно клял высоту. «Объясни еще раз», — сказал он, пока мы карабкались. «Ну, мы заберемся. И что потом?» «Потом вниз, столько же ступенек. Имена на зеркалах в подвальном этаже. Зеркальные катакомбы». «Стучи», — скомандовал наконец Фриц. Я постучал. Дверь распахнулась внутрь. От двух проекторов, один из которых работал, шел слабый свет. Обшарив лучом стену, я присвистнул. «Что?» — спросил Фриц. «Они исчезли. Фотографии. Кто-то сорвал их со стен». Я недовольно поводил лучом по пустым местам. Из темной комнаты действительно испарились все ее призраки. «Черт возьми, Иисусе Христе!» Я остановился и выругался. «Боже, я начал разговаривать, как ты!» «Мой сынок, как есть мой!» — довольно отозвался Фриц. «Поводи фонарем!» «Спокойно!» Я осторожно двинулся вперед, неуверенной рукой направляя луч на то, что виднелось между проекторов. Это был, конечно, отец Констанции, прямой и хладный. Одна рука на выключателе. Один из проекторов на полной скорости прокручивал ленту, свернутую в кольцо, которое висело под объективом, и картинка повторялась снова и снова каждые 10 секунд. Дверца, пропускавшая изображение на экран кинотеатра, была закрыта, и запертые образы мелькали внутри маленькие, но если придвинуться и прищуриться, можно было разглядеть Салли, Долли, Молли, Холли, Гейли, Нелли, Робби, Салли, Долли, Молли и так до бесконечности. Я присмотрелся к старику Раттигану, застывшему на месте. Торжество выражалось на его лице или отчаяние. Сказать было невозможно. Перевел взгляд на стены, где уже не было Салли, Долли, Молли. Завладевший ими, кто бы он ни был, не представлял себе, что старый человек, обнаружив исчезновение своей семьи, запустит эту ленту, чтобы сохранить прошлое, или... В голове у меня все перемешалось. Я услышал голос Бетти Келли, выкрикивавшей слова Констанции: «Прости меня, прости, прости!» И Шустро: «Как мне вернуть, вернуть, вернуть?» «Что вернуть? Ее второе я? Кто сделал это с тобой?» — думал я, стоя над мертвым стариком. «Кто-то другой? Или ты сам?» Беломраморные глаза мертвеца были неподвижны. Я выключил проектор. По моей сетчатке все еще проплывали лица. Танцующая дочь, бабочка, обольстительница-китаянка, клоунесса. «Бедняга», — прошептал я. «Ты его знаешь?» — спросил Фриц. «Нет». «Тогда никакой он не бедняга». Фриц, у тебя когда-нибудь сердце было? Шунт поставил. Удалено. Как ты без него существуешь? Потому что... Фриц протянул мне монокль. Я прилазил к глазу холодное стекло и стал смотреть. Потому что... Повторил он. И я... Тупой сукин сын, чтоб тебя разнесло. Самое яблочко, согласился Фриц. Пойдем, добавил он. Это не аппаратное, а покойницкое. И всегда была, кивнул я. Я позвонил Генри и сказал, чтобы он взял такси и уехал к Грауману. Духом.